Четвертое. Вдали виднеется темная сосновая роща, где дорожка слегка спускается с холма. Там есть небольшой парк. «В детстве меня часто приводили туда», — говорит Хисако, указывая на рощу. «Я уже слышала об этом месте, но впервые увидев его, испытываю странное чувство, почти ностальгию. Мы медленно направляемся туда». Детское раздражение Хисако мгновенно исчезло, словно его и не было. «Это снова та спокойная и собранная женщина, которую я встретила. Мои чувства снова в смятении, я опять настороже. Неужто ее сговорчивость — очередное притворство, и это все какая-то ловушка? Неужто она хочет заманить меня в безлюдное место и тоже заставить исчезнуть?» По моей спине пробегает холодок. «Гуляя, мы совсем никого не встретили. Видел ли нас вместе хоть кто-то? Сомневаюсь, что, заметив нас издалека, кто-то мог сказать, что идущие вместе женщины — это мы. Исчезни я сейчас, никто не узнает. Я никому не сообщила цель моей поездки и пункт назначения. Затем, избавившись от новых улик, Хисако сможет вернуться в Америку. Там раньше была церковь, ее больше нет». Словно не замечая моей настороженности, она мечтательно смотрит туда, где раньше стояла церковь. При церкви был детский приют. Мама часто ходила туда, раздавала детям рождественские подарки и сладости. Я всегда ходила с ней. Я любила слушать шум волн, потому, придя в парк с Кими, могла часами там сидеть. Впереди небольшой парк. Я вижу белую каменную лавку в форме латинской буквы «С», похожую на кресло для влюбленных. У многих детей там была задержка в развитии. Даже став уже взрослыми, они оставались невинными созданиями. Всегда очень радовались моему приходу и рассказывали мне всякое. Они были такими добрыми и простодушными. Их радостная болтовня всегда заставляла меня чувствовать легкость. Настроение поднималось, как яркий бумажный фонарь, запущенный в небо. Хисако умеет рассказывать. Я могу бесконечно слушать ее мягкий, спокойный голос. «Смотрите, вот и лавка. У нее необычная форма, правда? Спинка такая высокая, что нельзя увидеть, кто сидит на другой стороне. Но через разноцветное стекло видно, что там кто-то есть. Мы садимся на эту лавку. Белый сухой камень нагрелся от лучей солнца, но он нестерпимо горячий. Наконец, сев, я осознаю, насколько сильно устала. Я сидела здесь очень подолгу. Кими обычно занималась шитьем на другой стороне. Время от времени мы могли говорить о чем-то через стекло, но чаще просто сидели молча, слушая шум моря. Я всегда успокаивалась, почувствовав легкий ветерок и услышав звук волн. Мы обе смотрим на далекий горизонт. Раньше Хисако никак не могла его увидеть. Я прикрываю глаза. Со всех сторон набегает шум волн, кажется, мир теряет свое основание. Мгновенно меня охватывает беспокойство, я открываю глаза. Смотрю на сидящую рядом Хисако, ее холодный профиль. Ее глаза всматриваются в далекую точку на горизонте, словно она глядела на него вечно. «Когда же это было?» «Точно не помню», — вдруг произносит она с застывшим лицом. «Иногда Кими уходила помогать маме и оставляла меня одну. Я была не против побыть одна». Хисако вытягивает руку и аккуратно проводит по цветному стеклу. «Вот как это выглядело. Теперь я понимаю, почему он так сказал». На стекле, заключенный в черную окантовку, изображен красный цветок. Хисако проводит пальцем по черной линии контура. «Он пришел оттуда. Она показывает на дорожку, по которой мы пришли сюда. Он был таким спокойным, таким умным. Увидев при мне трость, сразу понял, что я слепая. Потому сперва поздоровался, чтобы не испугать меня. «Добрый день. Я просто прогуливаюсь. Я присяду здесь». Я поняла, что он сел туда, где обычно садилась Кими. У меня было хорошее предчувствие на его счет. Тогда я хорошо чувствовала людей и могла сказать, что он неплохой человек. Я почувствовала, что его сердце разбито, что он страдает от невосполнимой утраты. Голос Хисако окрасился давними чувствами. Потом мы стали иногда общаться здесь. Ему нравилось говорить со мной через это стекло. Он часто бормотал, что не хочет, чтобы его видели, хочет попросту исчезнуть. Да, он стал называть меня цветочным голосом.